«Часа три назад, видно, прошло цунами», — сказал Анадера, затягивая капюшон резинового плаща. «Сколько народу пострадало! Страшно подумать! Ведь время как раз было предвечернее». Йосино уменьшил скорость до 7-8 узлов. Вдали за дождевой завесой завыла сирена. Взвился багровый столб огня. От страшного грохота заложило уши. Что-то взорвалось. То ли хранилище природного сжиженного газа, то ли газохранилище в Кавасаки или Йокогаме. «Ну и вонь!» — нахмурился Наката, втягивая в себя воздух. «Кажется, идем в Юкосука. Тут, видно, тоже одни обломки остались. Пожалуй, дальше идти опасно. Ядовитые газы, нефтяной пожар, да и цунами все разворотило». Темная поверхность воды стала еще темнее отплывших по ней предметов. Они появились как-то сразу. Ящики, татами, железные бочки, доски, обломки и, кажется, трупы. «Впереди по левому борту что-то движется», — закричал вахтенный на носу корабля. Натужно загудел двигатель. Йосино взял вправо. В свете прожектора мелькнула черная громада, огромное, наполовину затонувшее судно. Сквозь мрак и дождь донесся едва слышный крик. «Впереди по правому борту человек!» — вновь крикнул вахтенный. «Полный назад!» — негромко приказал капитан штурвальному и включил внутренний телефон. «Спустить спасательную лодку с правого борта, подобрать человека». Повернулся прожектор, осветив море с правой стороны. Блестели только струи дождя, бьющие по мутной воде. Больше ничего не было видно. Раздался шум спускаемой лодки. «Впереди, по-видимому, много дрейфующих судов», — сказал навигатор, наблюдавший за радаром. «Верно, рыбачьи шхуны и плоскодонки, пострадавшие от цунами. Скоро пройдем мимо второго морского порта». «Спасательная лодка возвращается», — крикнул с мостика матрос. «Ну как, нашли?» — спросил кто-то с палубы. «Нашли», — ответили с лодки, — «но он не в своем уме». «Профессор Тадакора». Анадыра обернулся к профессору, который с непокрытой головой, без плаща, угрюмо стоял рядом. «Судя по всему, сильно пострадали районы Кейхин и Кейё». Примечание. Районы от Токио до Йокогамы и от Токио до Тиба. А прибрежного района Токио существует. «Цветочки», — пробормотал профессор. По его заросшему щетиной лицу стекал дождь. «Это еще только цветочки». «Что там с нашими?» — пробормотал Катаока. «В нашей конторе?» «Да, в самом деле. Как там Ямадзаки и Ясукава?» — тихо проговорил Юкинага. «Удалось ли им спастись?» Жуткая дождливая ночь. Ночь разрушений, пожаров и цунами кончилась. Ливень немного смыл грязь, и обнажились страшные останки столицы. Пожары в прибрежном районе все еще продолжались. Густо-черный дым, словно гигантский дракон, стелился низко над морем. Анадыра вместе с профессором Тадакоро и Юкинагой вылетел из Йокосуки на вертолете. Их срочно вызвали в канцелярию премьер-министра. Сейчас он смотрел из окна вниз на страшную картину разрушений. Над Йокогамой, Кавасаки и столицей кое-где еще поднимался дым с дотлевающих пожарищ. Это огромная зона, где было сосредоточено 20% населения Японии, в неправдоподобной тишине простиралась сейчас под ясным голубым небом с редкими кучевыми облаками. На первый взгляд, с высоты все казалось обычным, если не считать все еще горящего прибрежного района. Кое-где виднелись уцелевшие высотные здания и башни. Но стоило вглядеться внимательнее, как тут же обнаруживались жуткие следы жестких когтей гигантского и мгновенного бедствия. Без конца и края сплошными рядами тянулись развалины, разрушенные и полуразрушенные здания, безобразные темные пятна пожарищ. На улицах и шоссе закопченные, искореженные скелеты машин, почерневшие от огня зевы тоннелей, блестящие черные глыбы расплавившегося асфальта —